Глава 41. Джон. Под ногами расстилался буро-зеленый ковер из палых листьев и сосновых игл, еще сырой после недавних дождей и чмокающий во время ходьбы. Вокруг стояли огромные голые дубы, высокие страж-деревья и целые полчища гвардейских сосен. На холме виднелась еще одна заброшенная башня, почти до самой вершины заросшая толстым зеленым мхом. «Кто построил ее? Какой-нибудь король?» — спросила Игрид. «Нет, простые люди, которые здесь жили». «Куда же они все подевались?» «Умерли или ушли отсюда?» «Земли Брандонова дара обрабатывались несколько тысяч лет. Но теперь в захеревшем дозоре не стало рук, чтобы распахивать поля, разводить пчел и ухаживать за садами. И дикая природа отвоевывала назад возделанные угодья и человеческие жилища. Здесь на Новом Даре было прежде много деревень, чьи жители платили дозору оброк или работали на него, но и они почти все опустели». «Дураки же они были, что бросили такой замок», — сказала Игрид. «Это всего лишь башня, и жил в ней какой-то мелкий лорд со своей семьей и немногими домочадцами. Во время набегов он зажигал сигнальный костер у себя на крыше. Винтерфеллские башни втрое выше, чем это». Игрид взглянула на Джона с явным недоверием. «Как могут люди строить такие высокие здания без помощи великанов?» «По легенде, великаны действительно помогали Брандону-строителю возводить Винтерфелл, но Джону не хотелось упоминать об этом». «Очень даже могут. В Старграде есть башня, которая выше стены». Джон видел, что Игрид ему не верит. Вот если бы показать ей Винтерфелл, сорвать ей цветок в его теплицах, пригласить на пир в Великий Чертог, сводить ее к каменным королям на своих тронах. Они выкупались бы с ней в горячих прудах и предались любви под сердце древом, чтобы видели старые боги. Заманчивая мечта, но Винтерфелл не его дом, чтобы привозить туда кого-то. Замок принадлежит его брату, королю Севера, а он всего лишь Сноу, а не Старк. Бастард, клятва преступник и предатель. Мы могли бы потом вернуться и поселиться в этой башне. Хочешь, Джон Сноу, после?» «После». Это слово пронзало его, как копье. «После войны, после победы, после того, как одичалые проломят стену. Его лорд-отец говорил, что надо бы создать новых лордов и расселить их в заброшенных крепостях, чтобы они служили щитом против одичалых. Чтобы осуществить это, дозору пришлось бы уступить значительную часть дара, но дядя Бенджин полагал, что лорда командующего можно будет уговорить, если новые лорды будут платить подати Черному замку, а не Винтерфеллу». «Но с этим придется подождать до весны», — сказал лорд Эддард. «Людей даже землями и титулами не заманишь на север, когда зима близко. Если бы все пошло как задумано, будущей весной Джон мог бы занять одну из этих башен от имени своего лорда-отца. Но лорд Эддард мертв. Его брат Бенджин пропал без вести, и щит, о котором они мечтали, никогда не будет выкован». «Эта земля принадлежит дозору», — сказал Джон. Игрид сердито раздула ноздри. «Но здесь никто не живет». «Потому что ваши одичалые всех разогнали». «Значит, здесь жили одни трусы. Если твоя земля тебе дорога, за нее надо сражаться». «Может, им надоело сражаться. Надоело каждый раз запирать двери на ночь и бояться, как бы кто-нибудь вроде гремучей рубашки не выломал их и не увез твою жену. Надоело, что у них забирают весь урожай и все добро, какое есть. Проще уйти туда, где разбойники тебя не достанут. Но если стена падет, от разбойников на всем севере не станет покоя». «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу. Крадут только дочерей, а не жен. Это вы воры, а не мы. Вы захапали весь мир и поставили стену, чтобы отгородиться от вольного народа». «Да ну!» Иногда Джон забывал, до чего она дикая, но Игрит ему быстро напоминала. «Как же это так получилось? Боги создали землю для всех людей, но потом пришли короли с коронами и стальными мечами и потребовали ее себе. Мои деревья, — говорили они, — не ешьте с них яблок, мой ручей, не ловите в нем рыбу. Моя земля, мой замок, моя дочь, уберите руки, не то я отрублю их, но если вы поклонитесь мне, я, может, и дам вам понюхать. Вы обзываете нас ворами, но вор хотя бы должен быть храбрым, умным и ловким, а поклонщик только и умеет, что кланяться. Харма и мешок костей приходят не за рыбой и яблоками. Они берут мечи и топоры, пряности, шелк и меха. Они хватают каждую монету и каждое колечко, какие им попадутся. Бочки с вином летом и бочки с солониной зимой. А женщин забирают во всякое время и тащат все это за стену. Ну и что? Пусть бы меня лучше украл сильный мужчина, чем отец отдал бы какому-нибудь слабаку. Хорошо тебе говорить. А если бы тот, кто тебя украл, был тебе противен? Если он сумел меня украсть, значит, он проворный, хитрый и храбрый. И сыновья от него родятся такие же. Почему он должен быть мне противен? Может, он никогда не моется и от него разит, как от медведя? Тогда я спихнула бы его в ручей или водой бы окатила. Да от мужчины не должно пахнуть цветами. Что в них плохого, в цветах? Ничего. «Для пчелки. Мне подавай вот это!» Рука Игрит метнулась к его ширинке, но Джон перехватил ее. «А если бы мужчина, укравший тебя, пил горькую? Если бы он был жестоким?» Джон стиснул пальцы, чтобы до Игрит лучше дошло. «Если бы он тебя бил, я бы перерезала ему глотку, пока он спал. Ты ничего не знаешь, Джон Сноу!» И она вывернулась от него, как угорь. Он знал одно — она дикая душой и телом. Об этом легко забыть, когда они смеются или целуются, но потом кто-нибудь непременно говорит или делает то, что напоминает им о стене между их мирами. Либо женщина, либо нож. И то, и другое мужчина иметь не может. Наши матери с измальства учат этому дочек. Игрит с вызовом тряхнула своей рыжей гривой. «И землей человек владеть не может, как не можем владеть морем или небом. Твои поклонщики думают иначе, но Манс покажет вам, что вы ошибаетесь». «Красиво сказано, да только пустые это слова». Джон оглянулся, чтобы убедиться, что Магнар их не слышит. Эррок, Чирий и Пеньковый Дан шли в нескольких ярдах за ними, но не обращали на них внимания. Чирий, как обычно, жаловался на свою задницу. «Игрит, — сказал Джон вполголоса, — Мансу не выиграть эту войну. Ты ничего не знаешь, Джон Сноу. Ты еще не видел, как сражается вольный народ. Одичалые дерутся как герои или как демоны, в зависимости от того, кто говорит, но кончается это всегда одним и тем же. Они дерутся с бесшабашной отвагой, и каждый сам себе голова. Я не сомневаюсь, что все вы храбрецы, но в битве дисциплина всегда берет верх над доблестью. Рано или поздно Манс потерпит поражение, как все короли за стеной. И когда это случится, ты умрешь. Вы все умрете. Игрит посмотрела на него с такой злобой, как будто хотела его ударить. Не вы, а мы. Ты тоже. Ты больше не ворона, Джон Сноу. Я поклялась в этом, и ты лучше меня не подводи. Она прижала его к дереву и поцеловала прямо в губы у всех на виду. Крик «Козел» стал подзадоривать ее. Кто-то еще засмеялся. Джон, несмотря на все это, поцеловал ее в ответ. Когда они, наконец, оторвались друг от друга, Игрид пылала румянцем. «Ты мой», — шепнула она. «Ты мой, а я твоя. Умирать так умирать, Джон Сноу. Все когда-нибудь умирают. Но сначала мы поживем». «Да», — у него перехватило горло. «Сначала поживем». На это она усмехнулась, показав кривые зубы, которые он успел полюбить. «Дикая душой и телом», — с едкой печалью снова подумал он. Пальцы его правой руки привычно согнулись и разогнулись. Что сделала бы Игрид, если бы знала, что у него на сердце? Как бы она поступила, если бы он усадил ее рядом с собой и признался, что остается сыном Неда Старка и братом ночного дозора? Выдала бы его? Он надеялся, что нет, но рисковать не смел. Слишком много жизней зависит от того, доберется ли он до Черного замка раньше Магнера. И сумеет ли он сбежать от одичалых? Они спустились на южную сторону стены у Серого Дозора, покинутого 200 лет назад. Один пролет его огромной каменной лестницы уже 100 лет как обвалился, но спускаться все равно было куда легче, чем подниматься. Оттуда Стир сразу увел их в глубину Дара, чтобы избежать караулов Дозора. Крик Козел обходил стороной немногие населенные деревни, еще оставшиеся в этих краях. Не считая нескольких круглых башен, торчавших в небе, как каменные пальцы, они не видели никаких следов человека. Никем не замеченные, они шли по мокрым холмам и продутым ветром равнинам. «Ты не должен колебаться, что бы от тебя ни потребовали», — сказал полурукий. «Дели с ними дорогу, еду, сражайся с ними рядом, сколько будет нужно». Джон проехал с ними много лиг, и еще больше прошел пешком, делил с ними хлеб и соль, а Сигрид даже спал под одним одеялом, но они ему по-прежнему не доверяли. Тенны следили за ним днем и ночью, и он не мог уйти. Еще немного, и будет поздно. «Сражайся с ними рядом», — сказал Куоррен, прежде чем погиб от длинного когтя. Но до этого пока еще не дошло. Если Джон прольет братскую кровь, он пропал, и не будет ему места по эту сторону стены. После каждого дневного перехода Магнар требовал его к себе и спрашивал о Черном замке, его гарнизоне и мерах защиты. Джон лгал, когда хватало смелости, и прикидывался незнающим, когда мог. Но Крик, Козел и Эррок тоже присутствовали при этом. Им было известно довольно много, и приходилось соблюдать осторожность. Слишком откровенная ложь могла выдать его. Правда, однако, была ужасна. Черный замок ничем не защищен, кроме самой стены. Там нет даже деревянного палисада или земляного вала. Так называемый замок — всего лишь кучка башен и прочих строений, две трети которых совсем развалилось. Что до гарнизона, старый медведь увел с собой 200 человек, и Джон не знал, вернулись они или нет. В замке осталось около 400, но почти все они строители или стюарды, а не разведчики. Тенны — закаленные воины, более дисциплинированные, чем большинство одичалых. Поэтому Манс, несомненно, их и выбрал. А среди защитников Черного замка будут слепой мистер Эймон и его подслеповатый Стюарт Клидес, однорукий Донал Ноэ, вечно пьяный Септон Саладор, глухой Дик Фоллард, трехпалый повар Хоп, старый сир Винтон Стаут, а также Халдер, Жаба, Пип, Албет и другие мальчишки, проходившие обучение вместе с Джоном. Командует ими Боуэн Марш, краснолицый и толстый первый стюарт, которого лорд Мормонт назначил костыляном в свое отсутствие. Скорбный Эд прозвал его «Гранатом». И это подходило Маршу так же, как Мормонту, старый медведь. Он как раз тот человек, которого надо выставить вперед, когда враги показались в поле, говорил Эд своим обычным унылым голосом. Он их мигом всех пересчитает. Большой до счета охотник. «Если Магнар нападет врасплох, Там будет кровавая бойня. Ребят перебьют прямо в постелях. Они не успеют даже сообразить, что произошло. Надо предупредить их. Но как? Джона никогда не посылают на фуражировку или на охоту. Даже в караул одного не выставляют. Кроме того, он боялся за Игрит. С собой ее брать нельзя, а если он ее бросит, Магнар заставит ее ответить за его предательство. Два сердца, которые бьются как одно. Они каждую ночь спали под одними шкурами, и он привык, что ее голова лежит у него на груди, и рыжие волосы щекочут ему подбородок. Ее запах стал частью его самого. Ее кривые зубки, ее грудь в его ладони, вкус ее губ — все это было его радостью и отчаянием. Может быть, его лорд-отец чувствовал то же самое к его матери, кем бы она ни была. Игрит — это западня, в которую загнал Джона Манс-разбойник. Каждый день, проведенный им с одичалами, делал предстоящее еще тяжелее. Он должен придумать, как ему предать этих людей, и когда он предаст их, они погибнут. Он не хотел их дружбы, как не хотел любви Игрит. И все-таки тенны говорили на древнем языке и редко обменивались с ним хотя бы словом. Но с разведчиками Ярла дело обстояло иначе. Джону, помимо воли, пришлось узнать их поближе. Тощего тихого Эррока и общительного Крига Козла, юных Кворта и Боджера, пенькового Дана, изготовителя веревок. Хуже всех был Дел, ровесник Джона. Он постоянно мечтал вслух о девушке одичалой, которую задумал украсть. «Она счастливая, как твоя, Игрит. Ее тоже поцеловал огонь». Джон каждый раз прикусывал язык. Он не хотел ничего знать ни о девушке Дела, ни о матери Боджера, ни о приморской деревне, где родился Хэнк Шлем, ни о желании Крига навестить зеленых людей на острове Ликов, ни о том, как лось загнал недотепу на дерево. Он не хотел слышать о чирьях на заднице чирья, о том, сколько может выпить камнепалый, и как младший братишка Кворта упрашивал его не ходить с ярлом. Кворту не могло быть больше 14, но он уже украл себе жену, и она ожидала ребенка. «Может, он у нас родится в каком-нибудь замке», — загадывал парень. «Прямо как лорд!» Замки, под которыми он разумел сторожевые башни, произвели на него сильное впечатление. «Где-то теперь призрак. Отправился в черный замок или бегает с волчьей стаей в лесу?» Джон не чувствовал его даже во сне. Ему казалось, что он лишился части себя. Ему было одиноко, несмотря на спящую рядом Игрит, и он не хотел умирать в одиночестве. В этот день деревья стали редеть, и они вышли на холмистую равнину. Трава доходила им до пояса, и ветер, налетая, порой качал колосья дикой пшеницы. Но в целом день был теплый и ясный. Однако к закату на западе стали собираться тучи. Вскоре они закрыли оранжевое вечернее солнце, и Лен предсказал, что будет буря. Его мать была лесной ведьмой, и все разведчики признавали за ним дар предсказывать погоду. «Тут поблизости есть деревня», — сказал Магнару Крик-козел. «Милях в двух или трех. Грозу можно переждать там». Стир тут же дал согласие. Уже давно стемнело, и гроза бушевала вовсю, когда они добрались до места. Деревня стояла у озера, и жители покинули ее так давно, что большинство домов разрушилось. Даже маленькая бревенчатая гостиница, когда-то, наверное, являвшая отрадное зрелище для глаз спутника, осталась без крыши. «Незавидное убежище», — мрачно подумал Джон. При вспышках молнии он разглядел на островке посреди озера круглую каменную башню. Но без лодки до нее было не добраться. Эррик и Дел, отправившись вперед, обшарили развалины. Но Дел почти тотчас же вернулся. Стир остановил колонну и выслал на подмогу дюжину своих теннов с копьями. Теперь и Джон заметил красное зарево над гостиничной трубой. Значит, они здесь не одни. Страх свернулся в нем кольцами, как змея. Послышалось ржание лошади, потом крики. «Дели с ними дорогу и еду, и сражайся с ними рядом», — сказал Куоррен. Однако и на этот раз обошлось без боя. «Там только один человек», — доложил Эррок. «Старик с лошадью». Магнар выкрикнул приказ на древнем языке, и 20 теннов расположились кольцом вокруг деревни, а остальные принялись обыскивать дома, чтобы убедиться, что там больше никто не прячется. Лазутчики ярла ввалились в лишенную крыши гостиницу, толкая друг друга, чтобы подойти поближе к очагу. Ветки, которые наломал старик, давали больше дыма, чем тепла, но в такую дождливую ночь любое тепло было желанным. Двое теннов бросили старика на земь и обыскали. Еще один держал его лошадь, и трое рылись в седельных сумках. Джон отошел. Под ногой чавкнуло гнилое яблоко. «Стир убьет старика!» В сером дозоре Магнар заявил, что все поклонщики, которые им встретятся, будут тут же преданы смерти, чтобы не подняли тревогу. «Дели с ними дорогу и еду. Сражайся с ними рядом. Значит ли это, что он должен молчать, когда старику перережут горло?» На краю деревни Джон столкнулся с одним из выставленных стиром часовых. Тен проворчал что-то на древнем языке и ткнул копьем в сторону гостиницы. «Ступай, мол, во свояси!» «Вся беда в том, что я там не свой», — подумал Джон. Он пошел к озеру и нашел почти сухое место под глинобитной стеной полуразрушенного дома. Там и нашла его Игрит. Он сидел и смотрел на рябящее под дождем озеро. «Я знаю это место», — сказал он ей, когда она села рядом. «Это башня. Погляди на ее верхушку, когда будет молния, и скажи мне, что видишь». «Ладно. Тенны говорят, что слышали оттуда шум, будто кричал кто-то». «Это гром». «Нет, они говорят, кричали. Может, там привидения водятся?» Башня, чернеющая под дождем на своем каменистом острове, и впрямь напоминала обитель призраков. «Пошли посмотрим», — предложил Джон. «Больше, чем теперь, мы все равно не промокнем». «Это вплавь-то? В грозу?» — засмеялась Игрит. «Ты это придумал, чтобы я разделась, Джон Сноу?» «Для этого и придумывать ничего не надо», — поддразнил ее он. «Может, ты просто плавать не умеешь?» Сам Джон плавал хорошо. Он обучался этому в большом рву Винтерфелла. Игрит дала ему тумака. «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу, я плаваю, как рыба, сам увидишь». «Рыба, горная коза, лошадка, слишком много в тебе всякой живности, Игрит. Но если это то самое место, что я думаю, плыть нам не придется. Мы перейдем туда на ногах». «По воде?» — воззрилась на него Игрит. — «Это какое-то южное колдовство?» «Нет», — начал он, но тут прямо в озеро ударила молния, и на миг все стало видно, как днем. Вслед за этим громыхнуло так оглушительно, что Игрит зажала уши. «Ну что, видела?» — спросил ее Джон, когда гром откатился прочь, и ночь снова сделалась черной. «Там что-то желтеет», — сказала она. «Ты про это? Камни, которые торчат у нее на верхушке, желтые. Они называются крепостными зубцами. Когда-то давно их позолотили. Это корона королевы». Башня на озере снова едва виднелась во мраке. «В ней жила королева?» — спросила Игрит. «Только ночевала». Ему рассказывала эту историю старая Нэн, но мейстер Лювин подтвердил, что это правда. «Алисанна, жена Джей Хэрриса, умиротворителя. Его прозвали Старым Королем, потому что он долго правил. Но на Железный Трон он взошел молодым. В те дни он вознамерился объехать все свое государство. В Винтерфелл он прибыл со своей королевой, 6 драконами и половиной своего двора. Пока король обсуждал дела с хранителем севера, Алисане стало скучно, поэтому она села на своего дракона Среброкрылого и полетела на север посмотреть стену. Эта деревня – одно из мест, где она останавливалась. После этого здешние жители позолотили верхушку своей башни в память о короне королевы, которая провела у них ночь. «Я никогда не видела дракона», — сказала Игрид. «Их никто не видел. Последний дракон умер 100 лет назад. Но королева побывала здесь намного раньше». «Ты говоришь, ее звали Алисанна?» «Да, добрая королева Алисанна. Один из замков стены тоже назван в ее честь. Врата королевы. До ее посещения он назывался «Снежные врата». «Будь она добрая, она снесла бы эту стену». «Ну уж нет», — подумал Джон. «Стена защищает государство от иных и от таких, как ты, моя милая». «У меня был один друг, который все время толковал о драконах. Карлик, он...» «Джон Сноу!» Перед ним вырос один из Теннов. «Магнар зовет!» Тен, кажется, был тот самый, который нашел Джона в лесу у пещеры в ночь накануне подъема на стену, но Джон не был в этом уверен. Игрид отправилась с ним. Стир каждый раз хмурился при виде ее, но когда он пытался отослать ее прочь, она напоминала ему, что она вольная женщина, а не какая-нибудь поклонщица. Захочет — уйдет, захочет — придет. Магнар стоял под деревом, росшим внутри бывшей гостиницы. Его пленник стоял на коленях у очага, в окружении копий и бронзовых мечей. Глядя на вошедших, он не произнес ни слова. Дождь стекал по стенам и поливал последние, удержавшиеся на дереве, листья. От огня густо валил дым. «Он должен умереть», — сказал Стир. «Сделай это, ворона». Старик, окруженный одичалами, молча смотрел на Джона. Среди дождя и дыма при тусклом свете огня он вряд ли мог рассмотреть, что Джон одет в черное, не считая овчиного плаща. Или все-таки мог? Джон вынул из ножен длинный коготь. Дождь омыл сталь, и огонь прочертил по краю оранжевую линию. Какой-то жалкий огонек стоил человеку жизни. Джон вспомнил, что сказал Куоррен Полурукий, когда они увидели костер на воющем перевале. «Огонь там наверху — это жизнь, но может стать и смертью. Но это было высоко в клыках мороза за стеной, где нет никаких законов. А здесь дар, находящийся под защитой ночного дозора и Винтерфелла. Здесь человек имеет право развести костер, не опасаясь умереть за это». «Почему ты медлишь?» — спросил Стир. «Убей его и покончим с этим». Пленник и теперь промолчал. «Сжальтесь», — мог бы сказать он. «Или вы забрали у меня лошадь, деньги и провизию. Оставьте хотя бы жизнь». Или «Нет, прошу вас, я ведь ничего вам не сделал». Он мог бы сказать 1000 разных вещей, или заплакать, или воззвать к своим богам. Впрочем, никакие слова не спасли бы его теперь, и он, наверное, это знал. Поэтому он не говорил ничего и только смотрел на Джона обвиняющим и в то же время просящим взглядом. «Ты не должен колебаться, что бы от тебя ни потребовали. Дели с ними дорогу и еду, сражайся с ними рядом». Но этот старик не оказывал сопротивления. Ему не повезло, вот и все. Кто он, откуда ехал и куда направлялся на этой своей веслозадой кляче? Все это больше не имело значения. «Он стар», — говорил себе Джон. «Ему все 50, а то и 60. Он жил дольше многих других. Тенны все равно его убьют. Мне его не спасти». Длинный коготь казался тяжелым, как свинец, неподъемным. Старик все смотрел на него глазами, большими и черными, как два колодца. Сейчас Джон провалится в них и утонет. Магнар тоже смотрел на него, и Джон явственно чувствовал его недоверие. «Этот человек – покойник. Какая разница, от чьей руки он умрет, от моей или от чужой? Довольно будет одного удара, скорого и чистого. Длинный коготь выкован из валерийской стали, как и лед». Джон вспомнил другую смерть, стоящего на коленях дезертира, голову, скатившуюся у него с плеч, яркую кровь на снегу, отцовский меч, отцовские слова, отцовское лицо. «Сделай это, Джон Сноу!» — поторопила Игрид. «Так надо! Это всем докажет, что ты не ворона, а вольный человек!» «Старик виноват только в том, что сидел у костра!» «Орел тоже сидел у костра, однако его ты убил, не задумываясь!» Взгляд Игрид, устремленный на него, был тяжел. «И меня хотел убить, пока не увидел, что я женщина, спящую!» «Это другое, вы были воины, часовые!» «Верно. А вы, вороны, не хотели, чтобы вас видели. Вот и мы не хотим. Это одно и то же. Убей его!» Джон повернулся к старику спиной. «Нет». Магнар приблизился к нему. Высокий, холодный и грозный. «Да, я приказываю». «Ты командуешь тенами, а не вольным народом», — сказал ему Джон. «Я не вижу здесь вольных людей. Только ворону и его жену». «Я не воронья жена!» Игрид выхватила из ножен свой нож. Сделав 3 быстрых шага, она сгребла старика за волосы, запрокинула ему голову и перерезала горло от уха до уха. Он умер молча, не вскрикнув. «Ничего, ничего ты не знаешь, Джон Сноу!» — крикнула Игрид и швырнула ему под ноги окровавленный нож. Магнар сказал что-то на древнем языке. Должно быть, приказал своим теннам убить Джона, но Джону не довелось узнать, так ли это. Молния разодрала небо, ударив в вершину башни на озере. Они ощутили запах разряда, и раскат грома поколебал самую ночь. Еще миг, и в их круг ворвалась смерть. Молния ослепила Джона, но он все-таки увидел эту верткую тень, прежде чем услышал первый вопль. Первый тен умер, как и старик, с разодранным горлом. Свет померк, тень с рычанием метнулась в другую сторону, и второй тен рухнул на землю. Слышались проклятия, крики, вопли боли. Чирий шарахнулся назад, сбив с ног 3 человек у себя за спиной. «Призрак?» — на один безумный миг подумал Джон. «Призрак перебрался через стену». Но молния опять превратила ночь в день, и он увидел волка, стоящего с окровавленной мордой на груди у Делла. Волк был серый. Тьма вновь обрушилась на них с ударом грома. Тенны втыкали копья в снующего туда-сюда волка. Кобыла старика, обезумев от запаха крови, встала на дыбы, молотя копытами в воздухе. Длинный коготь все еще оставался в руке у Джона, и он понял, что лучшего случая у него не будет. Он зарубил первого, кто ему подвернулся, отшвырнул в сторону второго, замахнулся на третьего. Кто-то выкрикнул его имя, но он не разобрал, кто — Игрид или Магнар. Тенну, державшему лошадь, было не до того, чтобы смотреть по сторонам. Легким, как перышко, длинным когтем Джон ударил его сзади по ноге, и клинок вошел до кости. Одичал и упал. Джон успел словить лошадь за гриву, левой рукой вскочил ей на спину. Кто-то схватил его за лодыжку. Он рубанул сверху вниз и увидел залившееся кровью лицо Боджера. Лошадь рванула с места, ударив копытом в висок какого-то тена. В следующий миг они уже неслись прочь. Джон не пытался править лошадью. Ему стоило больших усилий удержаться на ней во время этой бешеной скачки. Мокрая трава хлестнула его по лицу. Чье-то копье пролетело у самого уха. «Если лошадь сломает ногу, меня догонят и убьют», — думал он. Но старые боги сопутствовали ему, и лошадь не упала. Молния сверкнула снова. Гром прокатился по равнине, и крики затихли вдали. Долгое время спустя дождь перестал. Джон оказался один среди моря высокой черной травы. В правом бедре пульсировала боль, и он с удивлением увидел торчащую там стрелу. Когда же это случилось? Он охватился за древко и потянул, но наконечник засел глубоко в мякоти, и попытка вытащить его вызвала мучительную боль. Джон попытался вспомнить то, что произошло в гостинице, но в памяти остался только зверь. Серый, поджарый, страшный. Он слишком велик для обычного волка. Значит, это лютоволк. Никогда еще Джон не видел, чтобы зверь двигался с такой быстротой, словно серый ветер. Что, если Роб вернулся на север? Джон потряс головой. Нет, это слишком тяжело. Думать о волке, о старике, об Игрет, обо всем. Он кое-как слез с кобылы. Раненая нога подогнулась, и он с трудом сдержал крик. Ох, и намучается он. Но стрелу надо вытащить, и медлить с этим нет смысла. Джон зажал оперение в кулаке, набрал воздуху и протолкнул стрелу вперед. Боль была такая, что он тут же остановился, кряхтя и ругаясь. Кровь хлестала из него, как изрезанной свиньи, но с этим пока ничего нельзя было поделать. Джон попробовал еще раз и снова остановился, весь дрожа. Еще. На этот раз он заорал, но наконечник вышел с той стороны бедра. Джон прижал к телу окровавленные штаны, сморщился и медленно вытянул стрелу из ноги. Он так и не понял, как ему удалось сделать это, не потеряв сознание. Он долго лежал на земле, сжимая в руке свой трофей и истекая кровью, слишком слабый, чтобы шевелиться. Потом до него дошло, что он умрет, если чего-нибудь не предпримет. Джон подполз к мелкому ручью, из которого пила его лошадь, промыл ногу холодной водой и завязал полоской, оторванной от подкладки плаща. Стрелу он тоже вымыл. Какое на ней оперенье? Серое или белое? Игрет оперяла свои стрелы бледно-серыми гусиными перьями. Не она ли выстрелила в него, когда он умчался прочь? Джон не винил ее. Он хотел бы только знать, в него она целила или в лошадь. Если бы подбили кобылу, ему пришел бы конец. «Хорошо, что им моя нога подвернулась», — пробормотал он. Он отдохнул, немного дав лошади попастись. Далеко она не отходила, и это был добрый знак. С больной ногой он бы ее ни почем не поймал. Все, на что его хватило, это встать и взобраться на нее. Как он мог скакать на ней раньше, без седла и стремян, с мечом в одной руке, осталось для него загадкой. Вдалеке прокатился гром, но тучи над головой понемногу рассеивались. Джон отыскал на небе ледяного дракона и повернул лошадь на север, к стене и черному замку. Морщась от боли в бедре, он подгонял кобылу пятками. «Я еду домой», — говорил он себе. «Но если это правда, почему у него на душе так пусто?» Он ехал до рассвета, и звезды смотрели на него, как глаза —